Глава 25. Клятву нарушил. Эффектный облом. А виноват Нил Даймонд. Я брел по поляне. Я звал Мэг. Знал, что бесполезно, но все равно кричал. Не мог не кричать. Высматривал сломанные ветки, отметины на земле. Не могли два громадных, как танк, муравья не оставить какой-то след. Но я не Артемида. У меня нет ее способностей следопыта. Я понятия не имел, куда они увели мою подругу. Я поднял из грязи ее мечи, и они тут же превратились в золотые кольца. Такие маленькие, что потерять их было так же легко, как смертному жизнь. Наверное, я плакал. Даже пытался разбить свой жалкий боевой укулеле, но небесная бронза выдержала. В конце концов, я оторвал струну «А», нанизал на нее кольца и повесил на шею. «Мэг, я найду тебя». Ее схватили из-за меня. В этом я не сомневался. Спасая себя, я нарушил клятву, данную на реке Стикс. Вместо того, чтобы наказать меня напрямую, Зевс или Мойры или все боги вместе, обрушил гнев на Мэг Маккафри. Меня так тошнило, что я едва держался на ногах, как будто кто-то надувал воздушный шар в голове. Однако же мне удалось добрести до гейзера Пита. «Пит! Вылезай! Вылезай, трусливый телемаркетер!» Вода вскипела и ударила струей в небо. Звук получился такой, словно кто-то продул нижнюю трубку органа. В вихрящемся клубе пара появился дух с окаменелым от гнева серым лицом. «Ты назвал меня телемаркетером?» — взревел он. «Да у нас пиар-компания с полным циклом услуг!» Я согнулся, и меня вывернуло наизнанку, прямо в гейзер. «То, что надо. Подходящий ответ». «Прекрати!» — жалобно взвыл Пит. «Мне нужно найти Мэг». Я вытер губы дрожащей рукой. «Зачем мермеки забрали ее с собой?» «Не знаю! Говори, иначе не видать тебе заполненного опросника!» «Это ужасно!» — ахнул Пит. «Твой отзыв так важен!» Он приблизился ко мне. «Ох, ох, голова у тебя выглядит не очень. Здоровенный порез, кровь. Ты поэтому, наверное, плохо соображаешь». «Наплевать!» — проорал я, чего в голове загудело еще сильнее. «Где их гнездо? Муравейник?» Пит заломил руки. «Мы об этом уже говорили. Там, куда отправился Поли. Гнездо — единственный вход». В животе похолодело, словно там все сжалось в блок льда, что было несправедливо, поскольку лед требовался для головы. «Муравейник — это вход в рощу? Послушай, тебе нужно к врачу. Я говорил Поли, что нам необходим травматологический пункт для посетителей». Он пошарил в своих несуществующих карманах. «Позволь, я отмечу местонахождение домика Аполлона». «Если достанешь брошюру», — предупредил я, — «заставлю съесть». «А теперь объясни, как попасть из муравейника в рощу». Физиономия Пита пожелтела, а может, пожелтела у меня в глазах. «Поли не все мне рассказывал. Там такая чаща, которая никого не пропускает. Даже сверху не пройдешь, ветви как будто...» Пит сплел пальцы. Они растаяли и слились, так что лучше иллюстрации не требовалось. «Так или иначе...» — он развел руки. «Роща там. Столетиями она спала, и никто в совете директоров даже не знал о ней. Потом вдруг деревья начали шептаться. Поле полагал, что эти треклятые муравьи каким-то образом пробрались в рощу снизу, из-под земли. И оттого она проснулась». Я попытался осмыслить услышанное, но распухший мозг соображал плохо. «Как попасть к муравейнику?» «Он к северу отсюда. Примерно в полумиле. Но, парень, ты сейчас не в лучшей форме». «Я должен. Мэг, нужна моя помощь». Пит схватил меня за руку, как будто наложил теплую влажную повязку. «Время есть. Если они унесли ее целой, значит, она еще не мертвая. Но скоро будет». «Нет». Полли до исчезновения несколько раз проникал в муравейник, искал туннель в рощу. Так вот, он рассказывал, что мермеки имеют обыкновение выдерживать свои жертвы, пока те не... созреют, и только потом отдают на съедение личинкам. Негоже богам издавать такие звуки. Если меня не вырвало, то потому лишь, что желудок был пуст. Сколько у нее времени? 24 часа плюс-минус. Потом она начнет размягчаться. Представить Мэг Маккафри размягченной было нелегко. А вот одинокой, испуганной, в липком коконе, лежащей в кладовой трупов, получилось без труда. Для девчонки, которая терпеть не может насекомых... Ох, не зря Диметра не взлюбила меня и не подпускала ко мне своих детей. Каким ужасным я был богом! «Иди за помощью», — сказал Пит. «В доме Аполлона подлечишь голову. Ты ничем не поможешь своей подруге, если поспешишь и погибнешь без толку. Разве тебе не все равно, что случится с нами?» Бог Гейзера принял оскорбленный вид. «Наш главный приоритет — чтобы гость остался довольным. Кроме того, если ты заодно найдешь Полли...» Я уже не мог злиться на духа. Одиночество и тревога на его лице отражали и мои чувства. «Полли объяснил, как пройти к муравейнику?» Пит покачал головой. «Как я уже говорил, он не хотел, чтобы я шел за ним. Мермеки весьма опасны. И если те, другие парни, все еще бродят поблизости...» «Другие парни?» Пит нахмурился. «Разве я не рассказывал?» «Ну да. Полли видел трех людей, вооруженных с головы до ног. Они тоже искали рощу». Моя левая нога нервно дернулась, как будто соскучилась по своему партнеру по гонке трехногих. Как Полли понял, что они ищут рощу? Он слышал, как они разговаривали на латыни. На латыни? Они из лагеря? Пит развел руками. Я... Нет, не думаю. Полли описывал их как взрослых. Один был старшим, двое других называли его императором. Планета как будто наклонилась. Императором? Да, ну знаешь, как в Риме. Знаю. Слишком многое вдруг обрело смысл. Детали пазла слетелись, образовав одну огромную картину, ошеломительную реальность. Зверь, триумвират Холдингс, затаившиеся взрослые полубоги. Не знаю, как я только не рухнул в гейзер. Мэг нуждалась во мне сильнее, чем когда-либо. Но сделать все нужно правильно. Я должен быть осторожен. Даже еще более осторожен, чем при ежегодной вакцинации огненных коней солнца. Пит, ты еще принимаешь клятвы? Ну да, но... Тогда выслушай мою торжественную клятву. Ох, видишь ли, дело в том, что вокруг тебя сейчас такая аура, будто ты уже нарушил священную клятву. Может быть, ту, что давал на реке Стикс? Если ты нарушишь еще одну, которую дашь мне... Клянусь, что спасу Мэг Маккафри. Я использую все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы вырвать ее из лап муравьев, и эта клятва отменяет все данные мной ранее. Я клянусь в этом у твоих священных жарких вод. Пит поморщился. «Ну ладно, дело сделано. Но имей в виду, что если ты не исполнишь клятву, если Мэг умрет, пусть даже не по твоей вине, ответственность за все последствия падет на тебя». «Я уже проклят за нарушение предыдущей клятвы. Какая теперь разница?» «Это так, но видишь ли, кара за нарушение клятвы на реке Стикс может постичь тебя через несколько лет. Это как рак. Моя же клятва...» — Пит пожал плечами. «Если ты нарушишь ее, я уже не смогу остановить наказание. Где бы ты ни был, гейзер мгновенно вырвется из земли прямо под твоими ногами и сварит тебя заживо». «А...» — у меня задрожали коленки. «Да, конечно, я это знал. И я исполню клятву». «Ничего другого тебе теперь не остается». «Верно. Думаю, мне надо подлечиться». И я побрел прочь. «Лагерь в другой стороне», — сказал Пит. Я сменил курс. «Не забудь заполнить анкету в онлайне», — напомнил Пит. «Мне вот любопытно, как ты оценишь общий уровень удовлетворенности от пребывания в лесу у лагеря полукровок». Я не ответил. Бредя в темноте, я думал о том, какую боль по 10-бальной шкале мне придется вынести в ближайшем будущем. Добраться до лагеря не было сил. Чем дальше я уходил от гейзера, тем яснее это понимал. Суставы превратились в кашу. Я чувствовал себя жалкой марионеткой. В прошлом мне доставляло удовольствие контролировать смертных сверху. Теперь же, оказавшись на другом конце ниточек, никакой радости я не испытывал. Я не мог защитить себя. Любая адская гончая или дракон могли без особого труда полакомиться великим Аполлоном. Я был бы обречен даже при встрече с каким-нибудь недовольным барсуком. «Я любил тебя», — сорвалось с моих губ. Я понимал, что это бред, что из-за сотрясения мне видится то, чего не может быть, но мог бы поклясться, что из-за каждого дерева выглядывала моя возлюбленная Дафна, что ее черты проступали из-под коры, словно некий мираж. Немного крючковатый нос, слегка раскосые зеленые глаза, губы, которые я никогда не целовал, но о которых всегда мечтал. «Ты любил всех красивых девушек», — донесло до меня эхо. «Но не так, как тебя», — воскликнул я. «Ты была моей первой настоящей любовью. О, Дафна!» Я вспомнил, как гонялся за ней. Ее сиреневый запах в ветерке, ее гибкую фигурку, порхающую в пестром свете леса. Я преследовал ее, казалось, годами. Может быть. А потом веками винил Эроса. Однажды, в миг безрассудства, я посмеялся над его искусством лучника. В порыве злобы он поразил меня золотой стрелой. Направил всю мою любовь на прекрасную нимфу. Но и это было еще не самое худшее. Другой свинцовой стрелой он поразил сердце Дафны, убив все ее возможные чувства ко мне. Чего не понимают люди? Стрелы Эроса не могут вызвать чувства из ничего. Они способны лишь культивировать уже имеющийся потенциал. Мы с Дафной могли бы стать идеальной парой. Она была моей настоящей любовью и могла бы полюбить меня в ответ. Но стараниями Эроса мой уровень любви достиг 100%, тогда как эмоции Дафны обернулись чистой ненавистью, которой, разумеется, есть обратная сторона любви. Нет ничего трагичнее, чем, любя кого-то всей душой, знать, что твои чувства останутся без ответа. Принято считать, что я преследовал ее просто так, по прихоти страсти, что она была всего лишь очередной красоткой. Это неправда. Когда Дафна, чтобы спрятаться от меня, умолила Гею превратить ее в лавровое дерево, часть моего сердца тоже покрылась корой. В память о несчастье я придумал лавровый венок, наказав себя за печальную судьбу моей величайшей любви. После Дафны я поклялся, что никогда не женюсь. Порой говорил, что просто не могу сделать выбор из 9 муз. Удобная отговорка. Музы были моими постоянными спутницами, и каждая из них прекрасна по-своему. Но никогда они не владели моим сердцем так, как Дафна. Один лишь друг Гиацинт вызвал во мне столь же глубокие чувства, но и его у меня отняли. Все эти мысли барахтались в моем ушибленном мозгу, пока я брел от дерева к дереву, прислоняясь к ним, хватаясь, как за перила, за низкие ветви. Да, клятва. Я нужен Мэг. Я должен... Я рухнул лицом на колючую, заледеневшую землю. Сколько прошло времени, не знаю. Какое-то теплое рыло ткнулось в ухо. Шершавый язык лизнул щеку. Я подумал, что умер, и что этот Цербер нашел меня у ворот подземного мира. Потом зверь перевернул меня на спину. Темные ветки переплетали небо. Я все еще был в лесу. Золотой лик льва появился надо мной. Его янтарные глаза были прекрасны и убийственны. Он облизал мое лицо, пытаясь, возможно, определить, годен ли я для ужина. «Тьфу!» — я выплюнул попавшую в рот шерсть львиной гривы. «Очнись», — произнес справа от меня женский голос. «Не Дафны, но все же смутно знакомый». Мне удалось поднять голову. Второй лев сидел неподалеку. У ног женщины в очках с тонированными стеклами и серебряной с золотом тиаре на заплетенных в косы волосах. Ее расписанное вручную платье украшали листья папоротника, а руки и плечи покрывали нанесенные хной татуировки. Она выглядела по-другому, не так, как в моем сне, но я ее узнал. «Рея!» Богиня наклонила голову. «Спокойно, Аполлон. Не хочу тебя шпынять, но нам нужно поговорить».